Глава 4. Большие щепки. Риалон. В этот раз в дверь к старости не колотили. Сам вылетел, не дожидаясь повелительного оклика. И было с чего. Отродясь, он столько холопов не видывал. Одного, двоих, да. Когда ими нарекать приходилось, да молодых связывать, и только-то. А тут целый отряд, все верхами, и выглядит так. Если б не рясы, не символ храма, точно подумал бы, что какие-то благородные в щепки нагрянули. Но его сомнения быстро развеял мужчина в белой хламиде, спрыгнувший с коня. Брох почтительно поклонился. «Благословите, светлый. Да пребудет над тобой рука его чада. Мое имя Лоран Ариост. Я приближенный милостью его». Брох поклонился. О приближенных он слышал. И вот уж не думал увидеть. Они ж по городским храмам. Приближенный в деревне — это как барон на ярмарке. Вроде бы и может он там показаться, только неясно зачем. Поразвлечься? Или случилось чего? Но приближенный его томить не стал. «Скажи мне, чадо, не произошло ли в последние несколько дней у вас в... щепках, господин приближенный? У вас в щепках нечто странное». Брох активно зачесал голову. Мысли зашевелились, словно вспугнутые тараканы. «Сложно сказать, светлый. Вроде все как всегда, разве что у мельника дочь утонула, а сыновей дикие звери порвали». Приближенный насторожился. «Утонула? Порвали? Ну-ка, расскажи мне подробнее, как это случилось?» «Как случилось? А шут его знает. Девку в реке выловили. Думаю, от несчастной любви она туда и сиганула», — честно признался Брох. «Какой любви? Вот уж о чем старости рассказывать не хотелось, да из песни слова не выкинешь. У моего сына с ней сговор был, да переметнулся мих к лесниковой дочке. Вот, видимо, с горя Ринка в воду и кинулась». И часто у вас такое бывает?» «Да уж лет 30 не было, почитай, с тех пор, как плотникова дочь повесилась». Приближенный задумался. «А можно на сына твоего поглядеть, чадо?» «Да что ж на него и не поглядеть. Свинарник он убирает, сейчас жена позовет». Второй раз за несколько дней Милава лишилась кувшина. На этот раз с вином. Несла угостить приехавших, да выронила. И метнулась звать сына, только юбки мелькнули. Если б Брох сам за сыном сходил, он бы Миху сказал хоть сапоги сменить, а то сопляк так и явится со всеми ароматами хлеба. Болван. Приближенный поморщился, но заговорил ласково. И это чуть успокоило Броха. Хотели бы храмовники, они бы всю деревню прошли огнем и мечом. И барон бы им даже слова не сказал. Не та ценность — большие щепки, чтобы из-за них с храмом схватиться. Это в Родиноре, говорят, где правит черный король, процветают еретики и поклоняются темному. Там храмовников, говорят, даже и убить могут. И поднимается ж рука у святотатцев. А в Риалоне храм — это сила. Приближенный тем временем ласково расспрашивал мальчишку, как тот познакомился с дочкой лесника. «Ах, Айшет Ланат, не риалонцы они? Беженцы из Тиртана? А храм посещали?» «Ах, нет храма. Ну, к холопу-то ходили?» «Это хорошо, что ходили. Все обряды отправляли. Сыну имя нарекали?» «Это правильно. А давно у Миха такая любовь? Как познакомился? Сколько времени встречаются?» Мих отвечал честно, но староста с высоты прожитых лет не мог отделаться от странного ощущения. Словно приближенный ищет какой-то подвох, не находит его и злится. Но какой? Что может быть не так? Брох этого не понимал и боялся как всего непонятного. Как и одного из спутников приближенного, который обошел вокруг Миха с какой-то штуковиной, богато украшенной драгоценными камнями, а потом покачал головой. Приближенный помрачнел. «А где эти? Дочь мельника и остальные покойники?» «Так уж закопали», — честно признался Брох. «На кладбище?» «Да, светлый. Проводите нас туда». На кладбище было неожиданно людно. «Мальчишек не устережешь, они и услышат, и примчатся, и кому надо расскажут, так что Респен там был в первых рядах». Приближенный посмотрел на него, покачал головой и принялся расспрашивать. То же самое. давно ли его дочь бросили, как дело было, и тоже обходил вокруг Риспена с какой-то блестяшкой и ничего не находил. Староста Лемерт просто не знал, что следы ментального воздействия остаются на людях долгое, достаточно долгое время. Айшет выплеснула силу, ее заметили. Более-менее локализовали место и принялись искать. Там, где есть люди, там, где есть на кого воздействовать. Сила ментального мага вырывается на волю не просто так. У огневиков получается вулкан, у воздушников — ураган, а у ментальных магов — воздействие на людей. Именно воздействие. Когда Айшет читала чувства или принимала мысли, это было не так важно. Это было естественно, и сил почти не тратилось. Вы же не думаете, как именно дышите? А вот когда сила вырвалась, на что она пошла? Может, приказали дочке мельника утопиться? Но тут было гиблое дело. Вода. Она все следы смывает. Ищи не ищи, не поймешь. Следов насилия не было, значит, не били. Но приказать утопиться... А то у нас мало идиоток, которые от несчастной любви и в петлю, и в колодец. Лучше бы в бордель пошли. Месяц разделенной любви мигом излечит от всех душевных мук. Нет, с мельничьей дочкой не угадаешь. Может, приказали, а может, и сама. Ее братья. Но и тут холопы помрачнели. Если б сразу... Посмертно можно поглядеть, было ли воздействие. Но опять недолго. До похорон. Земля в этом плане ничуть не хуже воды. Работает медленней, но если мертвец хоть сутки в ней провел, да и звери их погрызли. Там от тел-то не так много. Нет, не подойдет. А больше в деревне ни на кого воздействия не оказывалось. Все чисты. Сын старосты тоже чист. Если там любовь и была, то не наколдованная, а настоящая. Это никому не запрещено. Хоть магу разума, хоть магу смерти. Чистый староста и мельник, и кого не проверь. Да что за маг разума такой, который ни на кого не воздействует? Оставалась последняя ниточка. Лесник. И приближенный распорядился проводить их к домику лесника. Староста помрачнел и кивнул Миху привести лошадей. Сам лично господ сопроводит. Ладно, с сыном. Все равно увяжется к своей зазнобе. Пусть уж на глазах будет. Плёсом его вперехлёст на сеновале. Дом лесника встретил гостей распахнутой дверью и остывшим очагом, и следами поспешных сборов. Брох почесал затылок. Мих метался, пытаясь понять, куда все делись, а староста прислушивался. Храмовники переговаривались, и его настораживали обрывки фраз. «Не преступление». «Может, видели чего?» «Не пришли». «Боялись». Брох дураком отродясь не был. И получалось так, что Ринку с братьями либо кто-то убил? И убил-то магией, иначе никак. Сыновей мельника Брох знал. Мальчишки не дураки были, и ножами помахать, и кулаками. Нет, двое на одного. С ними бы даже лесник не справился. Уж бесследно бы точно не прошло. Магия? А это вообще смешно. Видел он и лесника, и жену его. Не маги они. Клясться Брох не стал бы, но разве ж маги так жить будут? И девка их. Какой она к темному маг? На Миха точно не воздействовала, иначе бы нашли чего. И в тот вечер, когда Риспен детей искал, тоже выглядела вполне обыкновенно. Лесник, конечно, нервничал, но так и Брох жизни не сильно радовался бы, коли к нему за полночь гости вломятся. Так что ж получается, лесник с семьёй сбежал. А сбежал он после того, как староста попросил его поискать Риспенов. Ох, неладно. Может, Шем и нашел чего? Не трупы. Тела-то все видели, у кого глаза есть, а остальным рассказали. А следы какие? Или еще кого? А ведь и верно, мог. Если кто посторонний случился, к примеру, пошла Ринка сопернице волосы драть, да не дошла. Налетела на лихого человека, а тот магом и оказался. Вот и утворил чего недоброго. А лесник узнал. Говорят же, что в лесу от лесника тайны нет. Узнал и... А вот тут всякое быть может. Испугался и удрал. Потребовал денег за молчание и тоже удрал. Был убит со всей семьей. Если этот тип с респенами справился, что ему один Шем? Мог и убить, а вещи собрать для отвода глаз почему нет? Брох подумал и подозвал Миха. «Ты погляди по округе, понял?» «Что поглядеть?» Конечно, не понял парень. И этим тут же заинтересовался холоп. Пришлось Броху выложить свои догадки. Приближенный слушал его внимательно, раздумывал, потом решил поделиться. «Верно, староста, мага мы ищем. Мага разума». Брох чуть с лошади не свалился. «Одно дело догадываться, другое — точно знать, что где-то в округе такое чудовище ходит. Страшно! Ох, лютое дело!» «Точно? Простите, приближенный». Приближенный Ариост махнул рукой. «Ладно уж, какая тут секретность? И так все ясно, если кто голову для мыслей держит, а не для шапок». И принялся расспрашивать уже более откровенно. Но и тут пользы ему Брох не принес. «Не маги они. Ни лесник, ни семья. Может, и правда кто чужой? А может, лесник его и знал? Если пришлого? Сам Шем из Тиртана. Может, еще откуда кого занесло? Известно ж, все они там безбожники. Шем хоть и мужик приличный, а тоже, может... Кто его разберет? Дочка-то... Да не, не похожа она на мага. В деревне появлялась нечасто. Ну так оно и понятно. Была б у него броха такая, точно не пустил одну гулять. Хоть и прижил староста с супругой малым не десяток детей, а в девичьей красоте разбирался, что холостяк. И Айшет ему нравилась. Красивая, рыжая, яркая. И все у нее при всем. И тут, и там. Что посмотреть приятно, что подержаться. Сам бы того не стерпел бы, будь он лет на 20 моложе. Точно б приударил за молоткой. Рианка-то против лесничей дочки не выгребала даже по течению. Это точно. Сын? Сынка лесничий частенько с собой брал. И что? Сопляк, шкодник и шалопай. Вот и вся картина. Сам ему было уши драл. За что? Так за дело. А не надо на заборе похабные писанки рисовать. Зря лесник сынка грамоте научил, конечно, а только дело житейское. Ну, научил, может, оно и пригодится, хоть в лавке не обсчитают. Приближенный мрачнел на глазах. Что оставалось? Да только обследовать лес на предмет следов, и то. Если Шем такой хороший лесник, то и следов там не найдешь. Забегая чуть вперед, так и оказалось». Лес прочесывали и вдоль, и поперек, а приближенный хмурился все больше и больше. И предложение Миха оказалось для него неожиданностью. «Господин приближенный!» Хорошая штука — вежливость. Она и помогла приближенному Лорану Ариосту не рявкнуть во весь голос, а отделаться вежливым. «Что тебе, дитя света?» «Господин приближенный, вы сейчас по другим деревням поедете?» «Да, наверное, чадо света». «А может, вам провожатый нужен?» Идея была неплоха. Все эти стежки-дорожки, деревеньки-хуторки... все это мог знать только местный. Чтоб и не попользоваться, раз уж сам предлагает. Но... «Проводник нужен, чадо. Но сначала поведай мне, что у тебя на уме. Ведь не жажда наживы тебя гонит в путь, верно?» Мих замотал головой. Брох уже заметил, что отпрыск вытворяет недоброе, но вмешаться в беседу приближенного не смел и только тягал себя за бороду. «Эх, пороть надо было мальчишку, пороть! А теперь уж и не получится. Я в доме лесника посмотрел. Шани. Они сами все ушли. И плаща ее теплого нет, на меху, и зимних сапожек, и всякой справы лесника тоже. А она не из дешевых. По всему выходит, сами они ушли. В торопях так не соберешься, и ежели кто чужой будет, тоже не соберется. Даже книжка исчезла, Шанькина любимая, я поглядел. А раз так, вы же искать этого злыдня будете? Мага-то? Будем, чадо света, будем. А там, может, и я чего о Шане узнаю?» Мих покосился на отца, но приближенному и так все было ясно. Староста производил впечатление неглупого мужичка, очень себе на уме. Понятно, что Миха сейчас в работу припрягут, что того и шака, а там и оженят, чтобы не думал о кренделях небесных. А вдруг и правда пригодится? Приближенный мило улыбнулся и подозвал к себе старосту. Две минуты переговоров, тоскливое мычание, пара серебрушек, и вот он. Мих Лемерт, сопровождающий приближенного в его поездке. Да и место покажет, где братьев Распен, то есть Респен, нашли. На поляне действительно оказался чуть повышенный магический фон. И только. Слишком много времени прошло. Уже не определишь никак, ни что, ни откуда. Ничего не ясно. Понятно только, что надо искать. Вот искать приближенные и будет. Ни в одном Тиртане умели контролировать магов разума. Мать не врала, Айшет. Ни единым словечком не врала. Главное — найти такого мага. А уж к делу его храм быстро пристроит. Дорога в Дилайну. Караван. На ночлег мы начали обустраиваться за час до темноты. Остановились телеги. Сноровисто принялись распрягать лошадок возчики. Распоряжался Ленер, появляясь то в одном, то в другом конце стоянки и как-то все видя. И костер с сырыми ветками, и прихрамывающая лошадь, и сбитые пальцы у какого-то мужичка, и даже запах крепленого вина не ускользнул от его внимания. И тут же последовал приказ: «Вылить и не сметь пить в дороге». Логично. Дорога не место для пьянок, в пути за них дорогой ценой платят. Мало ли что случится. Нам больше внимания уделял Орос. Пристроил нас к небольшому костру, у которого сидели шестеро человек. Две семейные пары и двое детей при них. Помог с осликом, потрепал по голове грустного Корса, который так и жался ко мне. «Не горюй, парень. Расставание тем и хорошо, что за ним будет встреча». Сейчас нас это не утешало. Но жизнь продолжалась, и надо было как-то налаживать отношения. Шестеро у костра смотрели на нас спокойно, с легким желтоватым оттенком интереса. Ни злости, ни неприязни. Попутчики и только. Ненадолго, а потому и не столь важно. Я поклонилась. «Доброго здоровья, господа дамы! Света в вашу жизнь, тепла в ваш дом. Меня зовут Шанна Каран. Это мой брат Корт Каран. Сейчас мы с Корсом были больше похожи. Оба темноволосые, он загорелый, я смуглая. Симпатичной я осталась, но рыжей выглядела лучше. Ладно, не стоит привлекать к себе внимание. Потерпим. Да и кому мне головы кружить? Мих далеко, а остальные и даром не нужны. Мы едем к дяде. Пожить недолго. В селе зараза гуляет, красная сыпь. Вот отец и отправил до зимы, потом обратно. Закон дороги. Хоть немного, но расскажи о себе. Лучше бы не врать, но здесь у меня выбора нет. Вообще». Первым взял слово мужчина лет 40. Невысокий, похожий на гриб-боровичок с окладистой пегой бородкой, подстриженной квадратом, и доброй улыбкой. И жена была ему под стать. Этакая хлопотунья-пестунья, которую годы не согнули, а чуть осадили, придав степенности. Так, немножко. «Я Бир Кракаш, а это моя жена, Рена. Едем к дочери, пожить недолго, с внуками повозиться». Рена сунула Корсу пирожок, и братишка поблагодарил вежливой фразой. Второй пирожок оказался у меня в руке. «Не переживайте, детки, кончится болезнь, никуда не денется». «А мы едем на заработки», — заговорил второй мужчина. «У нас в городке работы нет, меня совершенно не могут оценить по достоинству. За медики работать приходится. А ведь мои предки не абы кто, они благородных кровей». «Моя фамилия — Галикст. Ирш — Галикст. Среди моих предков и аристократы были. Слышали про род Галик?» «Вот мы от них и идем. А это моя жена, Карна, и дети — Ирш и Орна». Вот он мне сразу не понравился. Тоже невысокий, с примесью тиртанской крови, о чем явственно говорили черные волосы и смуглая кожа. Жена, наоборот, была типичной риолонкой и больше всего походила на прибитую тряпкой белесую моль. Что окраской, что повадкой. Дети оказались копиями отца. Правда, отец сидел на месте, а эти не могли успокоиться ни на минуту. Больные, что ли? Есть, говорят, такая болезнь, когда ребенок излишне дерганный. Если мамка переживала, когда его носила, так и будет. И орать станет, и беситься. Корс хмыкнул рядом при упоминании фамилии Галикст. И я знала, о чем он думает. Да, Галик. Были такие графы в позапрошлом веке, кажется. И я даже про них что-то читала. Там то ли муж жену убил, то ли наоборот, а потом оставшийся из супругов поджег замок и зарезался. Кажется, из ревности. Нет, не вспомнить. Дурацкая история. Смех-то в том, что имя рода дается иногда по хозяину. Не из рода ты тех самых графов, а просто. Мог твой предок навоз у них выгребать, вот и отгадка. Приблудился, подкинули, к примеру, младенца. Вот и записали его Галикстом. Вроде и по месту рождения, а может, и погулял кто. Но что-то я сомневаюсь, что благородная графская кровь риолонцев будет тертанцами продолжаться. Могли бы и кого поближе подобрать. И поблагороднее. На этих же за перестрел написано «быдло». Мы и сами не аристократы, но есть крестьяне, есть горожане, а есть вот такое. Нет, мне эта семейка не нравилась. И не только мне, кстати. Тот Аракаш глаза закатил. Видимо, наслушался уже про галикстов. «А чем вы занимаетесь?» — вежливо спросила я. «Резьбой по дереву. И вообще, я из дерева что угодно сделать могу. Я и столяр, и плотник. Вот». Предъявленное «вот» впечатляло. Галикст похлопал по боку сундука, стоящего неподалеку. Я смолчала, а вот Корс непочтительно хрюкнул. Вроде бы и подогнаны были дощечки, и отполированы, но здесь щепка, там заусеница, тут заноза, а еще между дощечками при ближайшем рассмотрении обнаружили щели малым не в палец, кое-как законопаченные чем-то вроде смолы. И замок так висел на петлях, что казалось, сейчас они вырвутся из крышки и упадут кому-то на ногу. Папа о таких хорошо отзывался. Называл детьми кальмаров, потому как и руки, и ноги все из задницы растет. «А он к заднице не липнет?» Корс ляпнул ладонью о сундучок, желая проверить свое предположение, и тут же взвыл, затряс ладонью. «Шань, а у нас иголка далеко? Кажется, я занозу поймал». «А вот не будешь лезть к чужому имуществу», — наставительно погрозила я пальцем. Не подействовало. Пришлось вытаскивать занозу, оттирать изляпанную смолой ладонь, и все это под злым взглядом плотника графского происхождения. Так и тянуло от него дурной краснотой с коричневыми прожилками. Это не настоящая подсердечная злоба, как у той же Рианы. Это совсем другое, хоть и схоже на вид. Просто дурак. А дуракам неуютно рядом с теми, кто это понимает. А жена у него и правда серая. Все ей безразлично. Такое тоже бывает, оказывается. Только зачем такое? Серые чувства, серая жизнь. Неужели ей ничего другого не хочется? Или привыкла, вот и не тянет ее ничего менять. Да и то, зачем червяку летать? Ему ползать привычнее. Я подумала, что за время путешествия опыта наберусь, на людей посмотрю, и принялась помогать с ужином. Раскладывать ложки и миски, резать хлеб, лук, сало тоненькими ломтиками. Отец его не любил и не признавал, но зимой лучше ничего и не придумаешь. Кладешь на хлеб кусочек сала, сверху посыпаешь лучком, и никаких королевских креветок не надо. А если еще из мороза придешь или с собой хлебушек в лес возьмешь, достанешь, потом только пальцы оближешь. Вкусно. Ирш косился на меня неприязненно. Корс закусил кусок хлеба с салом, и я подвинула братику чашку с кашей. «Кушай». «А то знаю я, братца. Вкусняшки мы слопаем, а на остальное уже ни аппетита, ни живота не хватит». Пшёнка с мясом была хоть и непривычной, но вкусной. Корс орудовал ложкой так, что за ушами трещало. Ирш неприязненно косился на меня. А когда Корс предложил его сыну «Попробуй, вкусно!» и показал сало на хлебе, Ирш вообще сморщил нос. «Не приучайте моего сына к плебейской еде». У меня слов не нашлось. Я промолчала, а Корс посмотрел на дяденьку, как на дурака, и захлопал глазами. «Как скажете, дяденька». Галикст кивнул. Мол, как он скажет, так и будет. И не заметил, раздуваясь от важности, как Корс подсунул хлеб с салом и луком его сыну. «Пробуй давай, пока батя не видит». «Тоже верно. Не стоит впрямую бороться с дураками. Их больше на всех сил не хватит. Значит, и тратить их незачем. Делай по-своему, вот и весь сказ». Орос подсел к нашему костру минут через 20. «Как дела, Шанна?» «Спасибо, все хорошо». «Не обижает никто?» «Нет, что вы». Я улыбалась. «Еда нравится?» «Очень вкусно, спасибо. Мама чуть иначе готовит, но так тоже хорошо». Орос пожал плечами. «Может, если захочешь, поварам поможешь. Но это уж ты сама решай, не волить не станем». Я улыбнулась, не торопясь ни соглашаться, ни отказываться. «Посмотрим, что там за повара». Но плохим от мужчины не тянуло. Зеленоватые тона спокойствия, теплые, солнечные, дружелюбие. Да уж, поварам помогать надо. Ирш кривился так, что я испугалась. Вдруг ему в кашу хину добавили. Отвратительная каша, и готовят плохо. Небось, сами вы такое не едите. Орос закатил глаза, но ответил вежливо. В дороге все едят одно и то же. Для всех готовят вместе и одинаково. Не верите, пройдите к нашему костру, убедитесь. Ирш презрительно фыркнул, но развивать тему не стал. Видимо, она повторялась из раза в раз. Орос посидел еще пару минут и откланялся. А мы с женой Ракаши пошли мыть посуду. Рена ловко полоскала тарелки, свесившись с берега. Я подавала их, забирала обратно и вытирала полотенцем. Потом сложим в ларь на телеге. Попутно мы разговаривали. «Правильно, что ты с Иршем не вяжешься. Пустой мужичонка, как есть, гнилой и бестолковый». Я кивнула. «Это я уже поняла. И глупый, и бесталанный, и вообще плесень человечишка. Но терпеть придется. Постоянно он чем-то недоволен, постоянно ему кто-то не угодил. Теперь, может, и вы. Уж на что у меня муж золотой, и то не выдерживает иногда». Я вздохнула. «Не век с ним вековать, потерпим». «Да уж, как еще его супруга терпит? Чисто мученица». Я пожала плечами. «Ушла бы». «Да разве двоих детей прокормить легко? Зачем-то ж она их рожала?» Рена необидно рассмеялась. «Это в юности жить легко. А вот влюбишься, замуж выйдешь, дети пойдут. Посмотрим, как тогда петь придется». Я промолчала. «Одно я уже знаю точно. Если б меня за такого, как Ирш, выдали, в брачную ночь ему бы и конец пришел. Я мокрицам не подруга и поганцам не жена. С ними я в кровать не лягу, лучше буду спать одна», как пелось в весёлой трактирной песенке. «А Карна? А чего ее жалеть? Видела, небось, что за сокровище поймала. Не сбежала сразу. Ну и ползай рядом, по делам тебе, дурёхи». Место для ночевки нам отвели на телеге. Мы постелили спальники, которые нам с собой положил отец, укрылись одеялами и затихли. Лагерь жил своей жизнью. Непривычной, неуютной. То животные орали, то люди, то шумел кто-то, то ходил мимо, то Ирш, которому досталось место рядом с телегой, так храпеть принялся, что жуть брала. Корс подлез ко мне поближе. Я крепко обняла брата и притянула к себе. «Давай ко мне». Два спальника легко расстегивались и соединялись в один. Надо было только пуговицы в другие петли всунуть. Несколько минут мы повозились, а потом Корс затих у меня под боком. Схлипнул носом. «Шань!» «Солнышко мое!» Я погладила брата по вихрам. «Все будет хорошо». «Правда?» «Обещаю». «Просто... непривычно». «Просто потерпи чуток. И родители вернутся, или нас к себе вызовут, и все будет хорошо. И жить мы будем лучше прежнего. Хочешь, сказку расскажу?» «Расскажи», — согласился брат. «Такой маленький, такой потерянный. Ничего, у него есть я, а я младшего не брошу». Я вздохнула. Мы лежали рядом, и наши цвета перемешивались. Грустный, тревожно-оранжевый у Корса, зеленоватый с голубыми прожилками спокойствия у меня. Я подумала пару минут, а потом попробовала закутать мелкого в свои цвета, как в одеяло. И зашептала глупую сказку про волшебного коня, который носил на себе короля-чародея. Корс постепенно успокаивался, а я смотрела. И видела, как утихают тревожные вспышки. Братец пригрелся, успокоился и уснул. «Интересно, это мое умение или как?» «Не знаю». Я уснула еще не скоро. Деревня Большие Щепки. Сыночка староста таки отловил, когда Мих собирался. Понятное дело, не просто ж так ехать. Хоть пару рубах на смену взять, плащ теплый. Милава причитала, провожая сокровища. А Брох кивнул жене, чтобы та сама собирала детитку мешок. Взял сыночка за ухо и вывел в сени. «Ты что творишь, ушлепок? Что тебе не так?» — сбросил отцовскую руку Мих. «Что не по душе опять?» «Ты зачем с храмовниками прёшься? Мёдом тебе там намазано?» «Я сказал уже, о Шане узнать». «Тебе ж Шем ясно сказал, к тётке её отправит». «А сам он куда делся? И жена его?» «Может, все вместе решили съездить, дочку отвезти? Наше какое дело?» «Так сказали бы», — не сдавался сын. Брох махнул рукой. «Ага, как же. Не отчитались перед сопляком». «Да, сынок, вернешься ты, и заплачет твоя задница. Факт». «Что ты там по деревням узнаешь?» Мих вдруг стал серьезным. Словно повзрослел в одночасье лет на 10. «Ринку-то и правда кто-то убил, бать. И братьев ее. Может, еще и несчастный случай?» «Нет. Я подслушал, храмовники уверены, что это умысел. У них в храме при... про... разные штуки есть, чтобы определять мага, его силу и направление. Я так понял, был бы маг слабый, ничего б не произошло. А так колдовал кто-то. И у нас тут колдовал. И если маг разума...» «И что?» «Пусть лучше проедут по деревням и спугнут эту тварь. Храмовники-то поищут да уедут, а нам тут жить». Брох только головой покачал. «Я смотрю, тебя, дурака, не удержать». «Прости, бать, надо. А то потом все пожалеем». Ну, жалеть тут никто и ничего не собирался. Но Броху вдруг подумалось, что из этой ситуации выгоду свою поиметь можно. Ведь как представить? «А просто...» «Шлялся по округе какой-то маг, семью лесника увел, может, убил. Респенов убил, храмовники его искать поехали, а Мих их провожать. Так он Милавии расскажет. А уж жена постарается, вся деревня знать будет. Чего он не скажет, супруга сама додумает да наплетет. Дня не пройдет, все уже будут знать, что захожий маг еще и над лесником надругался извращенным образом. А что, дом-то на отшибе, кричи, не услышит». «Деревня — это место, где все и все знают. Обо всех. Не только знают, а еще и помнят и припомнят при случае. Это в городе народу много, там и гулять можно, и блудить, и неузнанным останется. А в деревне такое не пройдет. Все видно будет. Обратная сторона медали тоже есть. Нормальные люди обычно не гадят, где живут. Поэтому внешне в деревне тишь да гладь. А случись, что неожиданное... Языки втрое заработают. Год сплетню перемывать будут, и спустя 10 лет виновнику попомнят. А то и его внукам. Так что, если Миха рядом не будет, может, оно и неплохо. Сплетни на деревне — это, считай, на всю жизнь. Две девки Миху и нравились за всю жизнь. Ринка да Шанька. И что? И где они? Одна пропала, вторая утонула. А парня скоро женить понадобится. Кто за него пойдет с такой-то славой? Шанька? Что-то Брох сомневался, что вернется сюда рыжуха. Отец ее явно намекнул, и леснику такой зять не надобен, и старости невестка. Вот и ни к чему. Не то чтобы Брох и сильно против был, лесник тоже папаша неплохой, ничем не хуже мельника. Между нами говоря, ему больше спокойствия нужно было. Вышла б Шанька за Миха, буча пошла бы на всю деревню. Никогда Принка не смирилась». Пакостила бы, с Респеном бы старосту поссорила. Да и не вышло бы, слишком уж девка хороша для их деревни. Староста это явно понимал. А еще Шем — тертанец. Свои обычаи, законы, порядки. Говорят, даже вера не в светлого очищающего, а в кого-то непонятного. Нет, не прижилась бы заморская роза в их палисадничке. Сколь не бейся, а все при первых заморозках загнется. Нет, ни к чему». Ушла, и ладно. А Мих с храмовниками покатается, сплетни переживет потихоньку, а там и вернется домой. И оженим к лету, и невестку сами подберем. Деревня ж. Свои законы, обычаи, правила. Не сможешь ты их понять, так и не приживешься. Брох понимал, и ему хотелось найти для сына хорошую жену. Заморские пташки, конечно, дело красивое. А нам бы курочку, чтобы и яички, и цыплят, и далеко не улетало. Так что староста махнул рукой и отпустил сына. «Пусть едет. А мы пока подходящую невесту подберем. Это не вдруг орять делается. Это прикинуть надо, с женой посоветоваться. Вот вечером и займутся. Сядут редком на заваленке, на закат посмотрят, поговорят. А там, глядишь, и срастется чего. Хоть и дура его милава, да муж ей умный достался». И довольный собой Брох отправился провожать сына. Дорога. Риалон. Айнаре было грустно. Как-то там ее дети, ее малыши. И все равно, сколько им лет. Для матери дети и в 40 детьми останутся. И даже 80. Шэм старался успокоить жену по мере сил. «Нари, подожди, мы доберемся до моря». «А потом что?» «Потом только один выход. Реденор». Женщина поежилась. «Ох, не хотелось ей туда, совершенно не хотелось. Там король-некромант. Там, говорят, маги расхаживают и огнем жгут всех, кто им не угодил. Там...» Муж словно прочитал ее мысли. «И ты маг, и Шани маг. Выбора у нас нет, больше мы нигде не устроимся. У Шани сила будет только расти, рано или поздно ее найдут. И храм. Или еще похуже», — согласилась Айнара. «Маг разума — искушение для любого, у кого разум есть. Использовать такого в своих целях — милое дело. Только вот вопрос — у кого и сколько ума? Рано или поздно такие одаренные попадались. И попадали на кол. Или на костер. Или в зависимости от состава преступления, как говорят дознаватели. В Реденоре-то, если магам почет, надо пользоваться. А храм? А нам не все равно», — махнул рукой Шэм. «Лет 15 назад в Реденоре действительно случалось нечто такое, отчего все страны до сих пор котлом бурлили. Его Величество Эрик Реденор официально обвинил храм в покушении на свою жизнь и предоставил доказательства. Заявил, что часть храмовной верхушки просто-напросто продала души темному искушающему, и потому они отделяются от еретиков и безбожников и образуют в стране храм истинного светлого». Еретики взвыли в ответ. «Кому ж такое понравится?» «Его Величество Эрик Реденор привычно...» «Кто ж за 300 лет да не привыкнет?» «Наплевал на весь вой с дипломатическими нотами с высокой колокольни и четко объяснил, что ему мнение еретиков и подлецов безразлично. Если для их сомнительных делишек требуется покушение на законного короля, к темному взад такие делишки и их авторов». Народ, выслушав эти короче, все это оглашенное послами Его Величества Эрика на площадях, принялся чесать загривки. Вроде и храм. А с другой стороны, не все ли светлому равно? В небе-то дверок не открывалось, никто оттуда не вылезал и волю свою не объявлял. А храмовники пусть сами разбираются. Ясно, что умный человек сначала огород прополит, воды натаскает, пол подметет, пожрать приготовит. Уже и вечер. А воевать за идеалы света когда? Некогда. Вот и ладненько, вот и ни к чему. Если уж светлый самолично волю свою изъявит, тогда возьмемся за топоры. А до той поры... У вас, понимаешь, дележки и пелёшки, а у нас куда как попроще. Нам кушать надо, да каждый день, а не раз в год. А для этого работать надобно, а не всякими глупостями страдать. Так простой люд и поступал. Нашлась, конечно, пара десятков дураков, которые на площадь покричать вышли, да Его Величество с такими не церемонился. Там же на площади пришла стража, оцепили дурачье, сняли с них на месте штаны, выпороли и так с драными голыми задами по домам распустили. Очень доходчиво получилось. Больше никаких возмущений не было, считай. А уж после того, как принц Александр Реденор показал зубы, пройдясь вдоль берегов Тиртана... «Зомби — это аргумент. Если кому хочется, чтобы его армия зомбиков сожрала за убеждение, знаешь, человече, ты лучше пойди, да и сам утопись. Молча и быстренько. Так оно спокойнее всем будет». Храмовники были недовольны и попытались перекрыть все сообщение с наглым государством. Но коса нашла не просто на камень. Она врезалась со всей дури в скалу. Его Величество вежливо объявил, что если кто будет притеснять его подданных или обижать, или какое непотребство чинить, вы, господа, думайте. Мы люди мирные, спокойные, но территориями прирастем, так уж и быть. И даже спасибо скажем тем, кто в этом виноват. Веревок у нас много, мыла хватает, на цветочное расщедримся». Торговал Реденор много. Государство было отвратительно богатым. Импортировало множество интересных и полезных вещей, да и продуктов немало в тот же Тиртан, в котором, почитай, ничего и не росло толком. Санкции против гнусного некроманта и приспешников темного подохли, не родившись. Мелкие притеснения остались. Но именно что мелкие, а умный человек с такими легко разберется. Вот в такое государство и собрались бежать Шэм и Айнара. А там уж устроиться, выписать к себе детей и зажить всей семьей спокойно и ладно. Айнара своего не упустила в тот давний день, удирая из гарема. А Шем старался не трогать золотой запас без крайней необходимости. Вот и пригодится сейчас. И доплывем, и домик купим, и детей заберем. Почему не все вместе? Искать будут четверых. И если родителей схватят, так они про детей промолчат. А если детей, они ничего и не знают, и выручить друг друга смогут. С тем ланаты и направлялись в порт. Лишь бы не перехватили их храмовники, лишь бы все обошлось. А уж детей они потом к себе из Дилайны выпишут. Караван. По дороге в Дилайну. Я достаточно быстро втянулась в дорожную жизнь. Распорядок был простой. Главное не мешкать и о судьбах мира не рассуждать. Тогда все и ладно будет. Подъем на рассвете. Час на умыться, оправиться, а повара тем временем завтрак приготовят. У меня обычно уходило 10 минут на себя. Потом я помогала поварам. Потом уже, когда начинали завтракать, будила Корса. Умывала его, одевала, кормила. Братик у меня совёнок. Может встать на рассвете, но потом весь день глазенками хлопать будет. Его лучше поднимать попозже. Я вот жаворонок, а ему бы поспать. А потом полуночничать. И чем дольше, тем лучше. Папа смеялся, что сын весь в него. Шема вечно первого на караул ставили. Как раз он постоит, остальные выспаться успеют. Я поднимала братика, ели мы уже потом, когда караван тронется, сидя на телеге. Так тоже можно, если оплачено. Папа заплатил более чем достаточно. После завтрака Корс шел играть с друзьями, которые появились у него на второй же день, а я мыла посуду, если попадется какой родник или речушка, убирала все и начинала заниматься. Если я правильно поняла мамины слова и наставления, кузнецы есть разные. Есть тот, кто только подковы и кует, а есть и другие, которые плетут настоящее кружево, хоть из железа, хоть из золота. Я тогда у ручья жахнула молотом со всей дури по чушке. Вот брызги и разлетелись во все стороны. А можно бы иголочкой уколоть, никто и не заметил бы. Но чтобы колоть, надо знать куда и как. А на ком мне это изучать? Да только на окружающих людях. Желательно на тех, кто мне не нравится. Пешком мы шли до обеденного привала. В это время я и тренировалась. Чаще всего моими жертвами становились галиксты. Слишком уж удачные типы попались. Ирш-Галикст так достал всех своими придирками, что появись на дороге некромант и прикажи отдать ему жертву, уверена, люди бы выбрали ее мгновенно и единогласно, может, поделив первое место с его сыночком. Дети. Я искренне считала, что все они такие, как Корс, милые, добрые и вообще лапушки. Зря. Заблуждение рассеялось, когда Ирш притащил откуда-то подбитого камнем вороненка и предложил братику сначала выдрать ему перья, посмотреть, как будет выглядеть ощипанный ворон, а потом свернуть птенцу шею. Как я ему шею не свернула? Гадкий мальчишка. Из тех, что везде лезут, орут, пакостят. Не ради выгоды. Просто им это нравится. Подловатый, трусоватый, начинающий при малейшей опасности прятаться за плечом у отца. В свою очередь... Ирш-старший тут же принимался верещать, что это происки врагов, что все хотят извести древнейший и благороднейший род Галикст. Убила бы. Вороненок, кстати, стал первым камушком. Когда Ирш подбежал к нам с Корсом и предложил брату так поступить, Корс аж шарахнулся, а гадкий мальчишка не успокаивался. «Корт, ты чего, струсил, да? Зассал? Ха! Так я и знал, маменькин сыночек! Сестрин братик!» Корт засопел. Я поняла, что сейчас они подерутся. Начнется шум, гам. Нам не стоит привлекать внимание. А мерзкий Ирш потом будет пакостить. Я прищурилась на сопляка. На цветные переливы вокруг него. Желтый, зеленый, оранжевый, красно-бурый, грязно-серый. Все вперемешку. Что это означает? А все просто. Мальчишка развлекается за чужой счет. Предвкушение чужой боли и унижения, превосходство над Корсом, немного злости, зависти. Да парень-то болен. Может, перерастет потом. А пока в ауре черные кляксы. Не от причиненной кому-то смерти, нет. Просто он нездоров. А почему? Как? Не мое это дело. Я маг разума, а не жизни. Я шагнула чуть вперед, окутывая его... Чем-то это походило на флёр. Ни духи, ни концентрированный запах, который вырывается из драгоценного флакона, когда его откроешь, а скорее память о запахе. Это не та сила, которая может кого-то заинтересовать. Просто чуток убежденности. «Дай мне птичку. Ты же не хочешь никому сделать больно? Паренёк, ты неплохой, просто тебе любопытно». Ледяные серебристые тона высветляли красно-бурые и сглаживали серые. Ирш сделал шаг ко мне, потом второй. «Умничка. В мире столько интересного. К примеру, можно пробежаться вон до того дерева». Дерево я намеренно выбрала подальше, чтобы бежать до него было минут 10. «Ничего, не отстанет. Если дурная голова не дает ногам покоя, значит, надо занимать ноги работой. И побольше, и почаще». Красные тона вспыхнули. «Далеко. А может, научишься?» — мурлыкнула я, забирая птичку. «Гонцом станешь, работа почетная, уважаемая. Все ни камни таскать». В ладонях часто-часто билось птичье сердце. Ирш приосанился и рванул с места к дереву. Да так, что только пыль столбом поднялась. Корс посмотрел на меня со странным выражением. «Шань!» «Братик, давай посмотрим, что с вороненком». Корсу было не привыкать лечить разных лесных тварей. В четыре руки мы разобрались быстро. Вороненок был просто молодой и глупый, вот и попался под камень. Переломов нет, есть испуг, ушиб. Его надо просто куда-то пристроить, чтобы хищники не добрались и поесть оставить. И справиться. На птичку сил вообще не надо было. Сердечко стучало все спокойнее, черные глазки-бусинки светились умом и доверием. Кто сказал, что ворон — глупая птица? Может, просто попался глупый хозяин? А у этого птенца разум точно был. Птица понимала, что ей ничего не грозит, что надо просто отлежаться в укромном месте, что будет вода и пища, что сразу встать на крыло не получится. Через денёк. А от мальчишек с камнями надо держаться подальше. Корс тем временем проверял крыло, прощупывая его через слой перьев. Кости были не сломаны, а ушиб пройдет. Ирш все еще бегал. Я протянула брату птичку, отломила большой кусок хлеба. «Устроишь его поудобнее?» «Конечно». Он все понял. Спокойно посидит денёк-другой, теперь надо безопасное место найти. И я, и Корс такие места отлично знали. Не первый раз. Подранков вообще у себя оставлять опасно. Привыкнут к человеку, подумают, что он им зла не желает. А как объяснить тому же лисенку, что его шкуру потом захотят на шапку? Лучше пусть считает всех людей врагами и стережется лишний раз. Поэтому мы быстро выпускали зверьё в лес». Корс сгреб все и умчался. Караван двигается очень медленно, успеет и птенца пристроить, и нас догнать, но я все равно следила глазами за братишкой. Мало ли, возница, который все это время молча, но одобрительно наблюдал за нашей работой, покачал головой. «Ишь, ловко ты как со скотиной!» «Так батя, лесник, чего такого?» — состроила невинную моську я. «И то верно. Знаете, господин, сколько мы подранков лечили? Выхаживали, вываживали, в лес отпускали. Люди ж как? Поставят силки, да не крепко. Звери сам уйдет и силок утащит. Мясо иногда до кожи рассекалось. Или стрельнут в белый свет, как в окошечко. Дурачье». «Не то слово», — согласилась я. «Подранки, они ж не забывают. Волки помнят, кабаны помнят, лоси. Те глупее, но и они могут. И потом нападают. На тех же девок, что по ягоды пошли, на бабок, на малявок». Возница покивал головой. «Это верно. Дурные эти галиксты, между нами говоря». Я была полностью согласна. «Сгальные и неудельные». «Вот-вот, именно оно. Слышь, Шана?» «Можно Шани, господин?» «Трош. Дядька Трош, так можешь и называть. Ты во всей скотине понимаешь или только в лесной?» Я улыбнулась. «В лесной, конечно, побольше. Но и домашнюю поглядеть могу. Случилось чего?» «Есть такое. Конь у Ленера дурит. Подрядились его доставить, а скотина дорогая, породистая». «Что ж с ним не так, дядька Трош?» «Жрет, пьет нормально. Но идем мы, все нормально. А потом коняга вдруг начинает свечить, задом лупасить. Да и вроде и ни с чего. И понять никто не может. Болит чего, испугался. Пес его знает». Я задумалась. «Всякое, конечно, бывает, но конь тоже зверюга не глупая. Так в чем же дело? А здоровье?» «Есть у нас лекарь, куда ж без него. И по скотине может, и по людям. Но говорит, что конь здоров, а что с ним не так, не понимает. Хоть убивай». Оставалось только пожать плечами. «Тогда смотреть надо, наблюдать». «Это я могу с Ленером перемолвиться словечком. Если вечером поговорю, нормально? Не будешь ты против?» Я пожала плечами. «Не буду. Поговорите». До вечера мы с Корсом успели поиграть в фишки, подремать в телеге и даже выслушать нотацию от Ирша. Ее вообще весь караван выслушал. И как это Галикст-старший пропустил сыновние бега? Сын мало того, что набегался до каменных ног, которые переставлять и то тяжко было, так еще и заявил отцу: «Может, я гонцом стану?» И услышал. «Сын ведет себя недостойно. Сын позорит славное имя Галикстов. Сын!» Список претензий был так велик, что умотавшийся мальчишка начал на полуслове клевать носом. А потом и глаза его остекленели, и Ирш-младший свалился на дно телеги к Карне. Но так и не проснулся при этом. Карна, по-моему, была очень довольна. Спящим и тихим она сына точно любила больше. Дядька Трош свое слово сдержал. После ужина к нам подошел Ленер Райлен. «Вечер добрый, господа. Приятного аппетита. Шанна, Корт, как у вас дела? Не обижают вас?» Смотрел он при этом не на Ракашей. Бирк и Рена вообще оказались отличными попутчиками. Тихими, спокойными, шли и шли себе, за руки держались, беседовали о чем-то своем. На Галикстов смотрел. Ирш надулся, но высказать претензии не успел. Я покачала головой. «Благодарю вас, господин Райлен. Все хорошо. Мне дядька Трош сказал, что ты в скотине чуток разбираешься». «Взял коня за рога, Ленер?» «Так, немного, по лесному зверью». «Наше зверье посмотришь?» Отказываться не стоило. «Сейчас, господин?» «Да, опять эта тварь бесилась». Я вздохнула и поднялась. «Можно мне с вами?» Для Корса это было интересным приключением. Ленер не стал возражать. Вместо этого протянул руку. «Только рядом со мной. Скотина непредсказуемая, так что меня слушаться. Договорились?» «Слово!» — кивнул Корс гордый доверием. «А...» Ирш-младший открыл рот и тут же закрыл его. Отец смотрел на сына с доброй улыбкой голодного волка. «Только ляпни. Вот только открой рот. Ну-ка, попросись!» Рот закрылся, плечи опустились. «Было ли мне жалко парня?» «Нет. Слишком уж он дурной и шальной. Еще утворить чего? Не со злобы, так, по глупости. А вот коня жалко». Конь был великолепен, здоровущий черный жеребец. Глянцевый, словно смола, с короткой гривой, которая торчала жесткой щеткой и изящно выгнутой шеей. «Какой он красивый!» — шепнула я. «А как зовут?» «Не оригинально». «Демоном», — хмыкнул Ленер. «Ему подходит». Конь прянул ушами. Корс похлопал по карманам. Нашлась горбушка. «Можно?» Ленер махнул рукой. «Ладно». «Давай, действуй». Корс медленно сделал шаг, второй, протянул на ладони горбушку. Конь наклонил голову и медленно, осторожно взял ее. Я следила за эмоциями. И верно, демон. Умный, хищный, сильный, отлично выезженный. Знает, что такое дети, хорошо к ним относится. При виде Корса у него убавилось алых пятен, зато прибавилось голубых, золотистых. Конь явно привык к детям. И хорошим. Он любил этих детей. Если не секрет, кому его везут? Не секрет, чего уж там. В Эластру везем. Есть там такой маркиз Рошар. Большой любитель породистых зверей. Я кивнула. Конь успокаивался, преобладали голубоватые и зеленоватые тона. Золотистые искорки удовольствия. Корс привычно потрепал его по гриве. Безошибочно нашел, где почесать, где погладить. «Может, расчесать его? Ишь, репьёв нахватал!» «На то к нему человек приставлен специальный», — хмыкнул Ленер. «Прости, парень, пока не разберемся, из-за чего конь чудит, я тебя слишком близко не подпущу. Дернется еще ненароком». Я кивнула. «Вроде бы не болен. И не злой, я же вижу, и детей он любит». Сомневаться в моих словах было сложно. Постепенно людей прибавлялось. Подходил то один возчик, то второй — Корс продолжал гладить жеребца, и оба были довольны, как вдруг. Если бы я не привыкла вглядываться в переливы цвета, никогда бы не заметила. Но вдруг... «Корт, детка!» — тихо позвала я. «Да, Шань?» «Отойди в сторону. Немедленно». Брат сделал шаг, второй, третий, и вовремя. Потому что конь совершенно неожиданно для всех опять встал на свечку. Ударил задом, раз, другой, третий, опять встал на свечку. Вокруг него просто полыхало облако кроваво-красной ненависти. «Почему?» Кто-то бросился успокаивать лошадь, но бесполезно. Конь ярился еще больше. Корс прижался ко мне, весь дрожа. Не с испуга, просто уж очень неожиданно получилось. «Шани!» Я погладила его по встрёпанным темным волосам. «Всё хорошо, малыш. Я тебя в обиду не дала и дальше не дам. Сейчас разберемся, почему такое произошло. Все будет в порядке». Я шептала какую-то успокаивающую чушь, закутывая Корса в собственное спокойствие, как в плащ. Разум напряженно работал. «Почему взбесился конь? Что произошло? Откуда взялась такая бешеная яростная вспышка гнева? Искреннего, алого, чистого?» Мы просто стояли, почти не двигались. Ничего странного или страшного не делали. Подходили люди, их становилось больше. Конь реагировал спокойно, он хорошо выжжен, но потом в какой-то миг кто-то подошел. Не тот, не такой, опасный или кого-то напоминающий. Коня кое-как успокаивали. Я не лезла, не так я хорошо владею своим даром. Это не воронёнок, это здоровущая зверюга, у которой корс под брюхом пройдет, не сгибаясь. Двинет копытом и разъясняй потом светлому, чего тебе надобно было. Я повернулась к Ленеру, который тоже не мешал своим людям. За ним один человек ухаживает. Один к нему специально приставлен. А так, все помогаем, в дороге бездельников нет. И идет он со всеми, господин? Сейчас уже нет. Шани, ты что-то поняла? Я оглядела стоящих и глядящих на бесплатное представление людей. Не то чтобы сильно, господин, но хочу кое-что попробовать, если разрешение дадите. «Дам», — кивнул Ленер. «Я бы не понял, что он сейчас беситься начнет. А ты брата заранее предупредила. Как?» «Как и с дикими животными. Они тоже не предупреждают, они сразу кусаются. А мы не первый год отцу помогаем», — развела я руками. «Что вы хотите? Научилась». «Хорошие умения. Фехтовальщики тоже за секунду до удара отстраняются. Если хорошие», — парировала я. «И мастер знает чуть ли не до замаха, куда пойдет удар». С этим Ленер был согласен. «Так что ты хочешь сделать?» «Люди. Он среагировал так на кого-то из людей или... или на запах. Я поймала то неуловимое, что царапало и тянуло. Ветер. Конечно же, ветер, который дул нам в спину, а коню в морду. Просто пусть те, кто собрался, пойдут рядом с конем, с наветренной стороны. Не вплотную, а так, чтобы он не достал, но видел и чувствовал. Можно, господин?» Ленер пожал плечами. «Давай попробуем. Может, и так оно». Так и поступили. Конь постепенно успокоился, и теперь уж я не сплоховала. Отдала брата Ленеру и прижалась к конскому боку. Пока спокойствие действовало. Конь медленно приходил в себя. «Шанна, ты уверена?» Голос Ленера был напряженным. «А как я еще замечу? По стуку сердца буду разбираться, по реакции», — вздохнула я. Я знала, что не рискую, но Ленер не знал. «Выдрать бы тебя!» «Могу уйти». Коня ему было тоже жалко. Ленер махнул рукой. «Убьешься, выпарю. Так что путешествовать будешь задом кверху». Я кивнула и принялась наблюдать. Караванщики проходили мимо коня. Один, второй, третий. Все спокойно. Четвертый. Конь расслабляется. Пятый, шестой. И вдруг... Конь напрягается, даже невзирая на мои старания. Я едва удерживаю его разум, чтобы он не взбесился вновь. Животному это вредно. И ищу причину. Человек, да. И запах я угадала. Он уже совсем выветрившийся, почти не ощущается. Но конь намного чувствительнее. Я знаю этот запах. Я его точно знаю. Откуда? И тут же память подкидывает воспоминания. Отец дарит маме не букет, а связку скромных сухих веточек. Но пахнут они... Лаванда! Что связано у коня с этим запахом? Что за воспоминание? Тянусь к нему, пытаюсь успокоить и вижу. Когда-то же ребенком его ударили хлыстом. Просто так. Женщина, от которой пахло лавандой. Конь не забыл. Такой давний страх, такой гадкий из детства. Корс боялся черную рогатую гадюку, а конь испугался лаванды. Об этом я и сказала, и удостоилась недоверчивых взглядов. «Лаванда?» — удивился Ленер. «Откуда?» Ответом ему стал смущенный хмык. А потом еще один и еще. Мужчина прищурился. «Так, Шанна, сможешь побыть с конем, чтобы никто лавандовый к нему не подходил?» Я кивнула, забыв о вежливости. А Ленер кивком головы позвал за собой троих мужчин. «Пойдем, поговорим». Окончание истории я узнала через полчаса. Мне его рассказал сам Ленер, а заодно и гостинчик принес. Мешочек жареных орехов, дорогих, кедровых. Трое умников решили подзаработать на лавандовом масле. Дорогущая штука, аж жуть. Оно по капле идет что в благовоние, что в мыла, крема, масла для тела, и стоит чуть не на вес золота. Оно бы и не страшно, поставили на телегу пяток лишних бутылок, но... Со всего, что перевозят, Ленеру идет доход. Процент. Платить умникам не хотелось, решили попробовать так провести. Замаскировали. Видимо, какую-то из бутылок закрыли неплотно. Их же одеждой перекладывали, чтобы не разбились. А подтекало не сильно. Может, просто приоткрылось или снаружи испачкалось. Масло концентрированное. Должно было и капли хватить. Так-то запах не различишь, а конь почуял. Человек ничего не чувствовал, а я просто в тот момент почти слилась с сознанием коня. Вот и получилось, как получилось. И запах я узнала, и причину. А Ленер-то ее найти не мог. И люди разные, и рубахи, и цвета одежды. Да и запах уж очень слабый, и не так часто конь его чуял. Но хватило. Пока доискались бы что да как, мог бы конь и покалечиться. А еще за лавандовое масло налог другой. Это как за золото, за предметы роскоши. За него тоже берут дороже. А эти балбесы решили его провести контрабандой. И сами нарвались бы, и Ленера подставили. Вердикт был ясен. В ближайшем городе без выходного пособия на улицу. «Мало ли у кого какие обстоятельства», — намекнула я. Ленер покачал головой. «Шанна, я не сволочь. Я о своих людях все стараюсь узнать. Семьи там от голода не плачут, и услуги лекаря им срочно не требуются. Просто есть честный, но долгий заработок». «А есть быстрые и незаконные. Мне это не нужно». Ленер немного кривил душой, но не тогда, когда говорил о своих людях. Сам он тоже перевозит контрабанду, точно. Злило его то, что не поделились, не позвали в долю. «А раз так, свободны. И проваливайте на все четыре стороны». Я бросила в рот орешек. «Вкусно, надо Корсу оставить». «Я все понимаю, господин. Об этом не надо говорить, верно?» «Ты умничка, Шана». «Лучше промолчать об этом случае». «Я никому не скажу». «Договорились». «А ваши способности — это какая магия?» Ленер пристально наблюдал за мной. «И если бы я не ожидала чего-то подобного, глупо же ждать, что ведущий каравана будет передо мной отчитываться. Если пригласил, значит, ему что-то надо». «Что именно?» «Да все тоже. Не мои прелести, а мои способности». В дороге таким цены нет, но раскрываться я не собиралась. Так, чуток. Я особенно ничего не умею. Мама говорит, такое у многих есть. Такое что? Да почти ничего. Вижу, когда кто-то рядом лжет. Или сильно нервничает. Почему не вижу? Может, там любовь, может, ненависть. Просто человек напрягается, вот и все. Ленер задумчиво кивнул. «У вас в роду магов не было?» «Может, и были, кто ж скажет?» — вздохнула я. «Тиртан, сами понимаете, там такое не одобряют». «Магов нигде, кроме Роденоры, не одобряют». «То-то и оно. Вроде как магов в нашем роду не было, а вот умельцы...» Я выделила голосом это слово «были» и не солгала. «Магов не было. Были магини или магички. В любом случае, мужчин-магов не было». «Вот оно как». «Многого я не сделаю. Но вот так посмотреть и увидеть...» Ленер кивнул. «Это очень много, Шанна. Спасибо за помощь». «Не за что». С тем я и вернулась к костру. Все уже спали, и я полезла в телегу к Корсу. Обняла братишку, притянула поближе к себе. Брат, не просыпаясь, подкатился под бочок. Прижался, вдохнул мой запах и успокоился. Тяжко ему. Это днем он весь из себя беззаботный, а ночью выходит наружу тоска, страх, боль, разлуки. И вспыхивают алыми тонами. Я потерла щекой о темную макушку. «Все хорошо, братик, прогоним мы злые мысли. Сейчас я тебя обниму вот так, и твой сон станет прозрачно-голубым, нежным, уютным. Интересно, а по чужим снам я ходить смогу? Сон — это ведь тоже мысль? Или лучше не рисковать? Нет, не надо. Только не в дороге, мало ли что приключиться может. Хватит мне уже одного несчастного случая с Рианой». С тем я и уснула. И снилось мне что-то очень хорошее.